«А откуда?» – выдохнул Генка. «Я тебе обязательно все расскажу, но только завтра». «Хорошо, почему не сегодня?» «Потому что сегодня ты мне не поверишь, а завтра поверю». Генка с сомнением поскреб лохматую макушку. «Будь спокоен», – кивнул я, – «предъявлю такие доказательства, что хочешь, не хочешь, а поверить придется. А сейчас извини, мне домой надо». «Надо так надо», – Генка не возражал, но так просто отпустить меня не захотел. «С ума, что ли, сошел?» – говорил он, отметая мои возражения, «одному по ночи таскаться». В Обнаре хулиганья развелось, мама дорогая. Удивительно, что в прошлый раз без приключений добрался и обнадежил. «Да ты не ссы, дамчу с ветерком». Старенький чизит стоял в углу Толиного гаража, укрытый рогожей. Ухватив за крутой руль, Генка, под одобрительные возгласы парней, вывел его во двор. «Дедово наследство», — гордо сказал он, забираясь в седло. «Старый, как говно мамонта. Его, наверное, немцы бросили при отступлении, а дедуля подобрал. Он мастак был всякую рухлядь в дом тащить», — говорил. «Дары природы. Сколько себя помню, так и стоял этот аппарат в сарае, деталей каких-то не хватало. А Толян, прикинь, подшаманил, теперь гоняет, как новенький. Золотые руки у человека». Мотоцикл и впрямь завелся почти сразу, взревел, отплевываясь дымом. Я уселся на заднее сиденье. Держаться было ни за что, пришлось обхватить Генку. Мы бодро стартанули и, ускоряясь, пронеслись по гараж-стрит, вылетели на шоссе. Там уж Генка дал жару, разогнались под сотню. Тут откуда-то выскочил ментовский УАЗик. Погнался за нами, включил сирену. «Хуйня война», — вопил Генка. «Главное, маневры. Не ссы, Филя, сейчас до кварталов доберемся и затеряемся». Так и вышло. Достигнув кварталов пятиэтажек, свернули в проулки, и менты вскоре отстали во дворах. Снизив скорость, мы крались по ночному Обнорску. Если не газовать, чизит был на удивление тих. Так и добрались до моего дома. «Жду доказательств», — сказал на прощание Генка. Он утрещал прочь, а я поднялся в квартиру. Только разделся, готовясь шагнуть в портал, как в дверь еле слышно постучали. Я бы даже сказал, поскреблись, матерясь про себя, кого там черти несут. Подошел к двери и глянул в глазок. На площадке стояла Женька. «Феликс», — тихонько спросила она, очевидно услышав шуршание за дверью, — «ты дома?» По-хорошему, следовало бесшумно отойти от двери и смыться в портал. Но вместо этого я щелкнул замком и высунул голову наружу. «Ты чего, Жень? Чего-то хотела?» Девчонка приложила пальчик к губам, тихо, мол, «хотела», — сказала шепотом, — «тебя увидеть не пригласишь войти? Ой, извини, я просто не одет, сейчас штаны надену». «Заходи», — с этими словами метнулся в зал и стал лихорадочно натягивать джинсы. Штаны, как и следует ожидать в таких случаях, ожесточенно сопротивлялись, а Женька и не думала ждать в коридоре. «Да не торопись ты так», — усмехнулась она из прохода. «Думаешь, я парней без штанов не видела? У меня же старший брат твой ровесник». «Забыл? Не знаю, кого ты там не видела», — буркнул я, наконец, справившись со штанинами и застегнув молнию. «А подглядывать нехорошо. Больно надо подглядывать за тобой. А ты чего разделся-то, спать что ли собрался? Еще ж 10 нет». «Да никакой спать, жарко просто», — я глянул на нее и засмотрелся. Облитая последним солнечным лучом, заглянувшим в окошко, девушка словно светилась. Короткое платье, больше похожее на мужскую майку, и очень много голова, плеч, рук и ног. К тому же она была еще и босой, что добавляло наивного эротизма. «На самом деле, я хотел к вам зайти», — оторвался я, наконец, от просмотра мимолетного видения, — «познакомиться с бабой Фросей», — подсказала Женька. «Ага». «Поблагодарить ее за внучку, даже подарочек приготовил. Вот», — достал из сумки пачку цейлонского чая в пакетиках и коробку конфет. «А во, птичье молоко. Можно?» «Конечно». Протянул ей конфеты. Девчонка мигом открыла коробку и цапнула конфетину откуда-то из середины. Разломила. Коричневая. Показала мне начинку. Карие глазища светились торжеством. Никогда не понимал женской страсти к коричневой начинке. Женька сунула обе половинки в рот и, не успев прожевать, цапнула вторую конфетину. «Да подожди ты метать», — засмеялся я, — «папа слипнет. Сейчас чаю попьем». «Не флипнет», — возразила она набитым ртом. «А это в то», — показала на пачку с чаем. «Это, брат Женька, чай, типа индийского. Я чайник купил». «Я тебе не брат», — насупилась девушка. «Ну, сестра». «И не сестра. Не придирайся к словам». Я набрал в чайник воды и поставил на плиту. «Вот смотри», — вскрыл коробку и достал вкладыш из фольги. в свою очередь надорвал фольгу и извлек сам пакетик с чаем. Вот, как смерть Кощеева утка в зайце, яйцо в утке. Женька облизала испачканные в шоколаде пальцы и, взяв пакетик, начала его рассматривать. Никогда такого не видела. И как его заваривать? Ну, как обычно, суешь в чашку или в заварник. Просто личинки не плавают. Интересно, сказала она, и чайник у тебя интересный, посмотрелась в полированную нержавейку, и сам ты интересный, а я вот неинтересная. Чё это ты неинтересная? Удивился я такому повороту мыслей. Потому что, я не нашла себя, я никто и звать меня никак, ни рыба, ни мясо. Так мамка говорит. Почему она так говорит? Потому что не хочу поступать в педагогический. Как посмотрю на своих одноклассников? И что, всю жизнь с такими балбесами нянчиться? Нафиг, нафиг, а надо обязательно в педагогический. А куда? Женька слопала еще одну конфету. В технический у меня ума не хватит, а значит, я могу остаться вообще без высшего образования и не принести пользу обществу. Как все сложно, подумалось мне. Я вот в прошлой жизни 3 образования получил и до доктора наук дорос. А много ли принес пользы обществу? Может быть, теперь получится? А вслух сказал: ерунду твоя мама говорит, извини, конечно, не надо тебе себя искать. Ты уже есть, умная, молодая, красивая. Красивая, значит, ухватилась она за последнее определение. Феликс, я тебе нравлюсь? Конечно, нравишься. Ты вон какая. Какая? Такая, ух, был бы я помоложе. Помоложе? Она засмеялась. Тебе сколько лет? 20, 21, знала бы она, сколько мне на самом деле. Ну да, пенсионер, почти. Прикалываешься, на 5 лет старше, это много? Не нравился мне ее откровенный взгляд. Тут, кстати, закипел чайник, я снял его с плиты. Давай, я тебе чайку налью, а сам, пожалуй, пивка выпью, жарко. Я тоже пиво хочу, возмутилась Женька и в возмущении слопала конфету. Мелкая еще, алкоголь пить, мы с девками брашку пьем, доверительно сообщила она. У Ирки Шевелевой предок брагу ставит 20-литровыми бутылями, она у него тырит, когда литр, когда полтора отольет. Мы впятером соберемся и в Зюзю. Я представил это в Зюзю. Может, ты еще и куришь? Не е. Женька замотала головой. Во нету, терпеть ненавижу. Смотри мне. Погрозил ей пальцем, с притворной строгостью. От бездуховности до грехопадения, один шаг. Ладно уж, надеюсь, партия и комсомол меня не осудит. За спаивание малолетних, полез в холодильник и достал 2 банки БАД. У Женьки глаза на лоб полезли. Это что? Пиво? Обалдеть. Она крутила мигом запотевшую банку в руках. А как его открывать? Я показал. Банка щелкнула. Мы сделали поглотку. Не похоже было, что Женьке пиво понравилось, но она мужественно глотнула еще и еще. Лицо у нее стало серьезное и решительное, словно долго собиралась что-то сказать и, наконец, собралась. «Феликс», — сказала она, — «я тебя люблю». Я поперхнулся пивом и закашлялся. Девушка поставила банку на стол и, перескочив ко мне на колени, похлопала ладошкой по спине. А когда закончил кашлять, обняла за шею и впилась губами в мои. От неожиданности я ответил, и с минуту мы сосались. От Женьки пахло пивом и конфетами. Целоваться она не умела, больше кусалась. Потом внезапно отстранилась, глядя мне в лицо. Глаза у нее были яркие, а губы бледные, большие и нежные. «Феликс, я, наверное, без тебя жить не смогу», с горечью констатировала она. «Это неправильно», возразил я, поражаясь, как глухо звучит мой голос. «Что неправильно? Все неправильно. Я взрослый мужик, а ты маленькая девочка. Какая может быть любовь?» К стыду, сказать, от близости ее горячего тельца у меня неудержимо встал, а правую, свободную от пива руку, обнаружил машинально тискающий девичью грудку. Руку я немедленно убрал, а вот член, мерзавец такой, опускаться не хотел. Женька почувствовала, шустро сунув ладошку под попу, нащупала его и хихикнула. «Маленькая, говоришь, а чего тогда, он такой большой, ну-ка, прекрати». Преодолевая сопротивление, столкнул ее с колен, жадно глотнул пиво, меня била дрожь. Она не ушла, стояла надо мной с видом попранной женственности. Потом заплакала, прикусив губу и неотрывно глядя на меня. Не выношу женских слез, а особенно девичьих. Пришлось опять усадить ее на колени, гладить плечика, целовать в мокрую соленую щечку. «Ну, какая любовь, Женечка, я же тебе говорил, у меня есть невеста, я скоро уеду из Обнорска». «Ну, пока же не уехал», упрямо возразила она. «А я тебя сейчас люблю. Хочешь, на руке погадаю?» Как всегда, неожиданно сменила тему. Меня Златка цыганка научила, она в нашу школу ходит, не дожидаясь ответа, взяла мою ладонь, развернула вверх. Вот, линия жизни у тебя длинная, жить будешь долго. Линия ума, тоже, умный. А вот они пересекаются и дальше идут вместе. Значит, умом ты своим пользуешься по жизни, а бугры под пальцами, признак таланта. Вон они у тебя, какие выпуклые, талантливый. Я засмеялся и погладил маленькую льстицу, своей талантливой ладонью по голове. «Конфету хочешь?» «Хочу», — капризно заявила девчонка. «И не только конфету. Не знаю, чем бы все кончилось». К счастью, за стенкой шумно заворочилась Женькина бабка. «Ой, баб Фрося, кажись, проснулась», — испуганно сказала девушка и унеслась домой. «Конфеты и чай, паразитка, не взяла». «Я понял, осада будет продолжена. Девчачья любовь, сродни одержимости. Что ж мне с этим делать?» Глава 13. «Эх, брат Феликс», — сказал Жорж, — «чую, поскользнешься ты на очередной звезде. Вот зачем надо было чпокать эту торгашку, да еще с использованием технических средств, они ж там в совке слаще морковки ничего не пробовали. После твоего траха крышу и сорвало, она поди и оргазмов не испытывала в жизни. Не думаю, что эта мадемуазель про тебя забудет, будет искать встречи, но тебе самому лучше про нее забыть. Жалко, конечно, канал сбыта. Ты ж сам смеялся над трусильным бизнесом, не удержался я, потроллить коллегу. Смеялся не смеялся, а деньги не лишние, а уж с соседкой-мокрощелкой, вообще зашквар. Я-то тут при чем, сама влюбилась. Саэма, презрительно протянул Жорж. Подарки дарил, речи сладкие говорил, парень ты видный был. Глаза у тебя большие и добрые, как у коня, культурный, по их меркам, богатый. Много ли малявки надо, чтоб втюриться, то-то и оно. Не забывай и про коммерческий интерес. Гадом буду, если она тебе что-то такое не предложит. Ну, даже пусть и так, но все равно, какая-то она больно развязная, для своего возраста. На колени садится, целоваться лезет, за член хватается. Я ж помню, советские школьницы скромные были недотроги. Я свою первую, Наташку, месяц уламывал, чтоб дала, жениться обещал. Но она все равно до 18 лет дотянула, прежде чем ноги раздвинуть. Правда, отдалась прямо в день рождения. Школьница, школьница рознь, рассудительно заметил Жорж. Может, тебе подфартило на юную нимфоманку нарваться. А если серьезно, то после прыжка ты весь пустой и как промокашка в воду, впитываешь в себя чувства людей. Евгения же твоя встречалась с тобой непосредственно после переброски. Если бы ты ей не понравился, она бы тебя возненавидела. Но ты понравился. Лезет она к тебе не потому, что развратница, а потому что ничего с собой поделать не может. Думаю, сама себе удивляется. Так что повезло тебе, что соседка хоть симпатичная оказалась, а была б уродина, набегался бы от нее, а то и вовсе мальчонкой. Он глумливо хихикнул, а меня передернуло от такой перспективы. Ладно, примем меры, солидно пообещал Жорик. Какие это ты меры собрался принимать? Спросил я с подозрением. Не хочу, чтоб у Женьки из-за меня были проблемы. У нее и так уже проблемы именно из-за тебя. Да ничего с ней не будет. У тебя наноботы остались? Нет. Ты же мне 10 пилюль давал, я их все и сожрал. Ясно, он пошарил в своей сумке и извлек еще один флакон. Вот держи. Дашь своей малолетке одну пилюльку, если не сработает, еще одну. Но думаю, и одной будет достаточно. Да не ссы, ничего с ней не случится. Ты ж пил, жив-здоров. А зачем? Как это действует? Ну, как действует наноботы встроиться в нервную систему влюбчивой подружки. Твой икр установит с ними связь и сможет напрямую влиять на эмоции пациентки. Без всяких эмпатических заморочек. Скорректирует жгучую страсть в обычное влечение. То есть, если попросишь, даст с радостью, но сама приставать не станет. Да не надо мне, чтоб она давала. Ну, не надо, так не надо. Чё кричать-то? Люди оборачиваются. Мы сидели в том самом гриль-баре «Стоп-сигнал», где и познакомились. Жорж, как обычно, угощался за мой счет, а я не пил, не хотелось. Слушай, а как я Женьке объясню эту капсулу? Если я, к примеру, высыплю ее содержимое в чай, подействует? Жорж на несколько секунд задумался. В чай лучше не надо. Я не знаю, при какой температуре наноботы деактивируются. И в коньяк, наверное, не надо, он показал на свою рюмку. В сок можно, или в молоко. Да не пьет она коньяк. О, придумал. А как они на вкус? Дисперсная суспензия белого цвета. Не имеет ни вкуса, ни запаха. Отлично. Мне было немного неловко. Сидим тут два пожилых мужика и строим козни против маленькой девочки. Хотим надругаться над чистым и светлым чувством юного создания. Хотя, какая она юная. Бабка уже поди, если вообще дожила. Я представил Женьку в виде бабы Фроси. Мне стало смешно и захотелось коньяку. Тем более, было за что выпить. Сегодня я додумался использовать икр для игры на спортивном тотализаторе. Откуда мне это пришло в голову, непонятно, может, от самого икр, но умная система странным образом повысила шансы на выигрыш процентов на 50. Теперь я собирался расширить игру. В случае успеха проблема с деньгами решится сама собой. Налил себя коньяк, мы выпили за успех нашего безнадежного предприятия, и тут в мою голову постучалась одна мысль. «Постой-ка», — сказал я, — «так, выходит, с помощью твоих наноботов можно влиять на мысли заряженных ими людей? Во-первых, они такие же твои, как и мои», — не согласился Жорж, — «вернее, они и не мои, и не твои, а их», — он показал пальцем в небо. «Да, что ты казуистику тут развел, твои мои, по существу, можешь сказать, на мысли вряд ли, скорее на эмоции в отношении тебя, как носителя икр, то есть, если я накормлю кого-нибудь наноботами, а потом стану ему что-то затирать, он мне гарантированно поверит, это же меняет дело. Я правильно понял, коллега, что ты собираешься зарядить наноботами какого-нибудь вождя, чтоб он поверил в твой бред про будущее? Забавно. Ты, кстати, с ним общайся. С кем? Не понял я. С икр. Он же обучается взаимодействовать с носителем, в процессе общения. 10 июня 1972 года. Сухо щелкнул безыгольный инъектор, и шею под челюстью слегка засаднило в месте впрыска. Глотать капсулы Жорж меня больше не заставлял, выдав взамен это блестящее, неприятное на вид устройство и набор баллончиков для ежедневных инъекций. Сказал, что через неделю стану другим человеком, никакие очки больше не понадобятся. С Генкой мы договорились встретиться в районе 16 часов. Раньше он не мог, опять колымил в гаражах. Шел второй час пополудню, и мне нечем было заняться. Мучаясь бездельем, несколько раз совался в соседнюю квартиру, но там никого не было. Очевидно, бабка, как обычно, торговала на базаре, а внучка где-то шлялась с подружками. Наконец, услышал шевеление за стенкой и, совершив очередной визит, познакомился таки с Женькиной бабкой. Вручил ей подарки, новую коробку птичьего молока, не дарить же полусъеденную Женькой, и банку растворимого кофе. Для внучки оставил бутылочку Кока-Колы 0.33 со сворачивающейся крышечкой. Растлевать молодежь, так до конца. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, Кока-Колу. Надо ли говорить, что предварительно, крышечку аккуратно отвернул, зарядив бутылку содержимым капсулы, а потом привинтил на место. Емкость нарочно взял саму маленькую, чтоб не возникло желания делиться с подружками. Кофе-то, молотое что ли? Поинтересовалась баба Фрося, вертя в руках яркую банку и пытаясь разобрать надписи на этикетках. «Растворимое», — поправил я, — «сыплешь в горячую воду, размешиваешь и готово, варить не надо». «Ишь ты, растворимое», — подивилась она, — «чего только не удумают люди». «Хорошие, наверное, люди растворяют, не жалуются», — подтвердил я. «Мы пили чай с вареньем и медом. Я между делом выяснил, что бабульку зовут Ефросинья Матвеевна. Неудобно ж баб фроскать, как Женька, что время сейчас хорошее не то, что в войну и после войны, что Нинке, на дочку наплевать, живет у своего кобеля и нос не кажет, некогда ей, личную жизнь устраивает. Женька совсем от рук отбилась, красится, ходит в американской юбке, задница наружу, как у, прости господи, весь дом духами провоняло, которые ейный папашка подарил. Раньше, когда Андрюшка дома был, она хоть его слушалась, а сейчас совсем страх потеряла, дерзит, шляется где-то целыми днями. Не допросишься сходить в магазин за хлебом и молочком. Избаловала молодежь, советская власть. Она чехвостила Женьку в хвост и в гриву, но при этом на ее лице застыло глуповатое счастливое выражение, свойственное добродушным бабушкам, любящим своих непутевых внуков. Вот эта новость. Выходит, Женька зачем-то наврала мне об истинном положении своей семьи, сказав, что маманя на курорте. Я честно лупал глазами и поддакивал, ища благовидный предлог, чтобы смыться. Но тут, кстати, Ефросинья Матвеевна засобиралась обратно на базар, и в третьем часу дня мы распрощались, как добрые соседи. Я снова был предоставлен сам себе. Понимаю, что следовало думать о своей высокой миссии, но думать не хотелось. Хотелось быть с Альбиной, или хотя бы с Раисой, ну или на худой конец, как ни пошло, это звучит, заняться перевоспитанием Женьки. А миссия что миссия, подождет миссия. Я решительно направился к телефонной будке. В киоске «Союз печати» напротив, наменял двушек. Позвоню Альбине. Надо выяснить, наконец, что за черная кошка пробежала между нами. После третьего гудка трубку взяли. «Алло», раздался знакомый тягучий сладкий голос. «Аль, привет, это я», Феликс хотел спросить. Ответом мне были короткие гудки. «Вот, сучка, ты от меня так просто не отделаешься». Я снова набрал ее номер. «Да», настороженно спросили с того конца провода. «Альбина, не бросай трубку. Объясни, наконец, в чем». «Слушай, Феликс, не морочь мне голову и прекрати названивать». «Да в чем дело-то?» Опять короткие гудки. «Стерва», грохнул трубкой об рычаг и пошел на проспект ловить такси. Я готов был мчаться к ней и самолично разобраться на месте, но к тому времени, как поймал тачку, остыл, подумал. Видать, и впрямь невозможно два раза войти в одну и ту же женщину, как справедливо заметил кто-то там из классиков зарубежной литературы, и велел таксисту ехать на вокзал. В это время в своем кабинете, на цокольном этаже треста комиссионных магазинов, вместо того, чтобы принимать комитентов, горько и безутешно рыдала красавица Альбина. Слезы лились из глаз, но она их не вытирала. Если тереть глаза, то они потом будут красные, да и тушь размажется, а так только потечет немножко, что впоследствии легко устранимо. Тушь у Альбины хорошая, настоящий французский Ланком. Рыдала она ровно 5 минут, а потом решила, хватит, так можно в лужу растаять, как Снегурочка. Всхлипнула в последний раз, подождала, когда высохнут слезы. Потом достала зеркальце и косметичку и принялась наводить марафет. «Я расчетливая стерва», — сказала она себе, — «я пропитана цинизмом, как селедка солью. Я его недостойна, а он не тот, кто мне не нужен». Она похоронила имя Феликс в своей душе, обвела могилку черной траурной рамочкой, сверху покрыла алыми гвоздиками и поклялась себе больше никогда в эту рамочку не заглядывать. Когда я приехал на вокзал, круглые часы на фасаде показывали 3 часа 15 минут. Оставшиеся 45 минут следовало чем-то занять. Я послонялся по площади мимо торговых палаток. Табак, пиво, воды. Заглянул в стеклянный павильон «Обнорский сувенир», потаращился на витрины с сувенирной фигней. Купил пломбир в киоске «Мороженое». Потоптался возле стенда, их разыскивает милиция. Ну и рожи. Даже не рожи, а хари протокольные. Мрачно-зловещие, с отчетливо выраженными преступными наклонностями, все как завещал Ламброза. Вообще, складывалось впечатление, что все они близнецы-братья, что вдовин Петр Федорович, 1929 года рождения, что Хорошаев Олег Митрофанович, родившийся в 1941 году, что Корявин Сергей Васильевич, вовсе мой ровесник, с 52 го. Вдобавок все трое были домушниками. Точно так же, словно родные сестры Погодки, были похожи 40-летняя Хвостова Элеонора Казимировна и Шелудюкова Тамара Михайловна, прожившая на свете 25 лет. Вся эта гоп-компания пока что разгуливала на свободе, в отличие от своих портретов, надежно заключенных под стеклянной витриной, запертой на висячий замочек. Чуть поодаль, видимо, чтоб не скомпрометировать себя близостью к преступному сообществу, располагались точно такие же витрины с разворотами советских газет. «Правда», «Известия», «Красная звезда». К ним я подходить не стал, отправился на вокзальный перрон, где вечно толчется множество людей, так же как я, не знающих, чем себя занять. Нашел лавочку в тени и, усевшись на нее, стал равнодушно наблюдать за вокзальной суетой. Затем, вспомнив про икр, достал из сумки футляр с очками. Жорик посоветовал общаться с ним. Извлек очки, нацепил на нос. «Ну давай, пообщаемся. Ты кто? Только, чур, не говорить, что икр. Я сервер, связывающий носителя с информационной средой. Что за среда такая?» Ответ на данный вопрос не имеет смысла для носителя, так как он содержит физико-математические термины и понятия, в которых носитель не разбирается. «Звучит немножко оскорбительно», усмехнулся я. «Это факт», был мне ответ, «а факт не может никого оскорбить». «Еще как может». «Хорошо, давай общаться менее формально. Обращайся ко мне на «ты» и по имени». «Хорошо, Феликс, а к тебе, как обращаться?» «Придумай себе имя». «Кир», в ту же секунду последовал ответ. «Кир, в смысле Кириллу?» «Нет, это просто более благозвучная версия моей аббревиатуры». «Ладно, с этим разобрались. Что ты можешь, Киря?» «Вопрос слишком абстрактный, требуется уточнение». «Ну, ты способен только выполнять команды, Или проявлять инициативу тоже можешь. Я проявлял инициативу, когда ты подвергся агрессии у дома Альбины. Если тебя интересует моя способность к абстрактной мыслительной деятельности, то она развивается по мере времени общения с тобой и поступлений новых порций наноимплантов. Кстати, почему Альбина не хочет со мной общаться? Она хочет и боится этого. Для женщин данного психотипа, независимость от мужчин является императивом. При общении с тобой, она теряет контроль над эмоциями и чувствами, поэтому будет тебя избегать. Советую, не травмировать психику Альбины попытками общения, это может привести к деструктивным действиям с ее стороны. Например, она может сообщить о тебе властям. Ох, ни хрена себе, а перевоспитать ее нельзя? Инъекция наноимплантов может как повысить, так и уменьшить эмпатию субъекта по отношению к тебе. Но использование данного метода рекомендую лишь в том случае, если она сама попытается связаться с тобой. Напомню, что в этом мире достаточно женских особей, на любой вкус, подходящих для общения без принудительного воздействия. ХМ, я подумаю над этим. А что, Гиша, правильно ли я поступлю, сообщив ему правду о себе и своей миссии? Геннадий предрасположен к тебе, Феликс, что и выражалось в вашей детской дружбе. Ваше расставание, несомненно, оказало отрицательное воздействие на его слабую личность, что со временем привело к печальным последствиям. Ввод имплантов рекомендую. Думаешь, без них не поверит? Скорее всего, поверит, но поскольку субъект будет посвящен в чувствительные детали миссии, возможность корректировки послужит дополнительной страховкой. Наноботы в любом случае не повредят и, если не обновлять, со временем растворятся в организме. Окей, я глянул время, 17:01. Кир, а ты не можешь позвонить Гише? К сожалению, Феликс, отсутствие в этом времени цифровых технологий не дает мне такой возможности. Трубку Генка взял сразу, словно сидел возле аппарата. Так оно, впрочем, и оказалось. Филя, я тебя уже 20 минут жду. Возмутился он, после взаимных приветствий. Поссать боюсь отойти от телефона. Ты где? Да тут, на вокзале. Я сейчас подбегу. Жди у Любы. Увидев друга, я скептически скривился. Генка выглядел, как фантик из мусорки. Все на нем было мятое, даже туфли. Словно их жевала корова и, побрезговав проглотить, выплюнула. Ты бы хоть брюки погладил, сказал ему сукаризный, и ширинку застегнуть не помешает. Генка ойкнул и, воровато оглянувшись, застегнул пуговицы, бормоча: я ведаю одной лишь думы власть, и мне не до деталей. Протянул ему бутылочку пива пильзенский Прозрей, с которой я накануне проделал тот же трюк, что и с Женькиной кока-колой. Несмотря на жару, бутылочка была прохладной. Вытащив из морозилки, я тщательно завернул ее в полотенце. Фигасе, чешская. Генка восхищенно покрутил ее в руках. Филя, я с тебя худею. Тоже дядя моряк подогнал. Он попытался открыть бутылку об скамейку. Стой ты, малохольный. Я показал пальцами крутящее движение. Так что ли? Он свернул пшикнувшую крышечку. Ух ты, все у них не как у людей. Глотнул, изобразив лицом райское блаженство, но потом, не утерпев, выдул мелкую посудину за один подход. Прикинь, какая мерехлюнде, сказал он, отрыгнув Акуджаву из партии исключили. Да ладно, я сделал вид, что удивился, они еще и Бродского выслали. А кто это? По-настоящему удивился Генка. Да так, поэт один. А че он сделал? Стихи писал, тунеядствовал. А, ну и хрен с ним, стихи я не люблю. Он посмотрел на меня испытующим взглядом. Ну что, брат Феликс, рассказывай, на кого шпионишь? Рассказывать, брат Геннадий, мало, надо показывать. Но это нужно делать в укромном месте, чтоб никто ненароком не увидел и не услышал. Как загадочно. У меня дома подойдет, а бабушка, она собиралась к отцу в больничку. Может, уже свалила. Ты посиди на лавочке, а я сбегаю посмотрю. Вернулся он, через 10 минут, почему-то с 3-литровой банкой в руках. Сдриснула, бабуленция. Он посмотрел на меня, через пустую банку. Ходовая старушка. Пивка возьмем? Не на сухую уже секреты слушать мне, чё-то сыкотно. С пивом еще сыкотней будет, усмехнулся я, но дал ему 3-ку. Надо было потянуть время, пока наноботы не встроится в нервную систему. Генка бодрым кабанчиком метнулся в пиво, воды. Через 10 минут вернулся с полной банкой. Ячменный колос был, повезло. Потом мы шли к нему домой. Генка прихлебывал прямо из банки. Прикинь, в гаражах новый анекдот рассказали, тупой, но смешной. Интеллигент приходит к шлюхе. Собрались они перепихнуться. Шлюха спрашивает, как будем. А он, такой, отвечает: Я бы хотел, как за рубежом. А она, типа, не знаю такого. За трешку раком давала, а за рубежом не доводилось. Генка хохотнул, а интеллигент не унимается. Мадам, говорит, а вы способны полюбить радикала? Она, такая, ради чего? Иди отсюда, извращенец гребаный. И правда, тупой анекдот, соглашаюсь я. Периферия найдена, сообщил Кир, едва мы вошли в квартиру, идет этап финальной настройки. Я думал, что он добавит, не выключайте компьютер, но он замолчал. Мы расположились на кухне. Генка постелил на стол газету, чтоб не испачкать чистую скатерть. Достал из холодильника копченую рыбу, еще какую-то сушеную тараньку, извлек из буфета пивные кружки, стал разливать пиво. Я из будущего, сказал я. Генка вздрогнул и пролил пиво на газету. Блять, Филя, зачем под руку-то? Я чуть банку не уронил. Пришлось бы пол мыть, чтоб не лип, а потом опять за пивом бежать. Я с недоуменным любопытством наблюдал, как он перекладывает рыбу и кружки с пивом на подоконник, убирает мокрую газету, застилает другую, возвращает кружки с рыбой на стол. Потом садится напротив меня и поднимает кружку. Будем. Эй, ты тормоз, я, говорю, из будущего. Он посмотрел на меня с пристальным недоумением. Услышал, я тебя, чего кричать, отхлебнул пиво и стал разделывать тараньку. Не веришь, а ты бы поверил, я достал из сумки упаковки с лекарствами. Вот, отцу отдашь, в упаковках инструкции, как принимать. Генка взял яркую коробочку, покрутил в руках, азитромицин. Что это? Антибиотик. В будущем установили, что язвенную болезнь вызывают бактерии Helicobacter pylori. Соответственно, помогает лечение антибиотиками. Вторая упаковка, Linux, пробиотик, восстанавливает микрофлору кишечника. Из будущего, Генка посмотрел на меня, как на опасного сумасшедшего. Из будущего, кивнул я, периферия готова к использованию, сообщил Кир. Врубай плюс 50 к эмпатии, разрешил я. В глазах у Генки что-то мелькнуло, и они приобрели какое-то щенячье выражение. Я достал из сумки смартфон. Ты, верно, ждешь доказательств? Будут тебе доказательства. Мой друг завороженно пялился на черный блестящий прямоугольник. Это, Гиша, электронно-вычислительная машина. По-иностранному, компьютер. Он сглотнул. Машина, электронная, подтвердил я и включил экран. Генка сосредоточенно пялился на рабочий стол с цветными иконками приложений. Японская, китайская. Засмеялся я. Генка тоже неуверенно хихикнул, видимо думая, что я шучу. Это называется смартфон, то есть умный телефон. Геннадий обалдело покосился на телефонный аппарат, висевший в коридоре на стене. Не похож, усмехнулся я. Тем не менее, здесь он, разумеется, работать не будет, потому как сети нет, но в нем много и других полезных функций. Тут тебе и телевизор, и видео, и аудиомагнитофоны, игры и много чего прочего. Не веришь, чтоб тебе такого поставить, чтоб сразу поверил? Я открыл Explorer и пробежался по списку загруженных файлов. Вот это, думаю, тебя убедит. Я включил клип Rolling Stones на песню Dead Flowers, снятый в 72-м году. Некоторое время Гена тупо наблюдал за действом на экране, потом до него дошло. Это роллинги, что ли? Они самые, Гиша. А по нацветное кино... Улыбка у Генки расползлась от уха до уха. Ни хрена себе, и чё, а ничего, смотри дальше. И я поставил Living in a Ghost Town. Продолжая ухмыляться, Генка с интересом следил за мельтешением камеры на экране, пока дело не дошло до исполнителей. Это чё за морщинистые обезьяны, это что ли? Да, да, Гиша, роллинги. Только в 2020 году. Аджи, сука, ну, ё-моё, только и смог выдавить мой друг. А вот тебе от отечественного производителя. Я включил «Не плачь, девчонка» в исполнении Лещенко, видал небось, на песне года, Генка согласно промычал. А вот данный персонаж в наши дни, и располневший, заметно обрюзгший, но все еще импозантный, лево запел. Из всех вокзалов поезда уходит в дальние края. «Прощай, прощай», подпел ему бэк-вокал. Потом я показал ему отрывки из фильма «Фармагеддон», «Аватар 2» и «Наш недавний мир», где на Владивосток эпично падали обломки метеорита. Ну и на закуску не смог удержаться. При первых кадрах и звуках загрузившего видео, я немножко перемотал, глаза у моего Генки и без того выпученные, буквально полезли на лоб, а челюсть непроизвольно отвалилась. Оно и понятно, простой советский парень, впервые в жизни. Ну, где мы тогда могли увидеть голых баб на экране? Разве что в знаменитой банной сцене из фильма «А зори здесь тихие». Да и то, фильм выйдет только в ноябре. А тут мой друг узрел настоящее, без дураков, порно, да еще такое, где здоровенный негр, со здоровенным же членом, пялил раком хрупкую блондинку. Блондинка эротично стонала и хлюпала низом, а негр шлепал бритыми черными яйцами ей по ляжкам, а здоровенной ладонью по заднице, оставляя на белой коже красные следы. Вот они резко разъединились, актриса развернулась, и негр кончил на нее, неаккуратно заляпав всю симпатичную мордашку. «Я закрыл файл». «Охуеть», — сказал Генка и быстро, быстро выдул пиво из кружки. «Чувак, в натуре, ты правда из будущего?» — отдышавшись, спросил он. «Чистая правда, из 2022 года. Бля, я вот же Мирихлюндия. И что там будет? Сейчас покажу, что будет». Я нашел папку на медне, выбрал файл и через пару секунд смартфон вещал голосом Лени Парфенова. Без чего нас невозможно представить и еще труднее понять. Сегодня, 91 год, война с Ираком, российское телевидение, гуманитарная помощь, спектакли Виктюка, 600-й Мерседес, распалась Югославия, Ельцин президент, путч, погиб Тальков, КамАЗы на ралли Париж-Дакар, развал Советского Союза, Пугачева и Янковские народные артисты СССР. Чё, блять, Генка так пучил глаза, что я стал опасаться за зрительные органы своего приятеля. Так-то, Гиша, развалили союз нерушимый, голодных и вшивых. И что осталось? Россия осталась, капиталистическая. А остальные? Генка растерянно хлопал глазами, мне даже стало его жалко. Остальные, Гиша, теперь самостоятельные государства. Некоторые даже стали членами агрессивного блока НАТО. Я перемотал первые 40 минут ролика. Вот, смотри самое главное. Досмотрев серию, Генка поднял на меня глаза. Взгляд у него был непонимающий. Но это ж 91-й, а ты, говоришь, из 2022-го, подсказал я. И что там дальше произошло? Дальше много чего плохого случилось. Я решил не рассказывать ему про Жоржа и апокалипсис, чтоб совсем не деморализовать, ограничившись своим временем. Но об этом позже. Сейчас могу тебе рассказать, что случится в ближайшее время. 11-го закончится эстрадный фестиваль «Золотой Орфей» и неожиданно победит там некая Света Рязанова, сексапильная тёлочка. «Какая тёлочка?» – разинул рот Генка. «Ну это от английского секс-аппиал, сексуальная привлекательность. Она не надела лифчик под платье, сиськи у нее были, что надо, а в жюри сидели все мужики и в итоге прокатили Леву Лещенко, отдав ей первую премию. Не слыхал про нее? Она была солисткой в «Веселых ребятах», а после нее стала Пугачева. Это еще, что за дура? Понятно, советской эстрадой не интересуешься. Вот еще, совок, я буду слушать. Ясно с тобой. А вот 19 июня выйдет указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом, и водку будут продавать с 11 утра. Кстати, про алкоголизм, задумчиво сказал Генка, чувствую, пивом этот пожар в моих мозгах не залить, пойдем возьмем что-нибудь посерьезней. Все равно сейчас бабка вернется, при ней не поговоришь нормально. Мы сидели в вокзальном ресторане и тушили пожар в Генкиной голове. В качестве огнетушителя использовался молдавский портвейн. Закуска была скромная. Холодец с хреном и горчицей, селедочка с лучком и горячие бутерброды с языком. Я почти не пил, вечером предстояла вторая часть марлезонского балета, на этот раз с Женькой. Вокзальный ресторан – место суетливое. Периодически происходило нашествие пассажиров с какого-нибудь проходящего поезда. Толпа оголодавших и заскучавших путешественников, подобно стае саранчи, набрасывалась на комплексные обеды. Для них были выделены два длинных стола у дальней стены под вывеской «Экспресс-обед». Там в ожидании короткого боя, в строгом армейском строю, уже стояли в ряд алюминиевые миски со стынущим супом и угрюмыми котлетами с унылым гарниром, стаканы с компотом. Пассажиры, у которых времени было в обрез, споро падали на стулья, стучали ложками и вилками, скоренько жуя и чавкая, вливали в себя компот, расплачивались и уносились обратно в поезд на свои места, согласно купленным билетам. Между рюмками я рассказал приятелю о неприятностях с Альбиной. «Ты нашу синеглазку отжарил?» В который раз за сегодняшний день удивился Генка и от волнения сожрал бутерброд. Между делом пристроил Шершавого. «Филя, я с тебя тащусь, как удав по стекловате». «Фу, Гиша», — возмутился я, — «терминология у тебя быдлицкая. Выбирай выражение». «Какие нежности, ё-моё», — отмахнулся тот. «Нормальная терминология, не слова про ёблю. И чё, прямо вот так отдалась? Ну, сперва оказывала посильное мне сопротивление, а потом вошла во вкус. Ну ты, Филя, какой-то половой гигант, резкий, как понос. У вас в будущем все такие, в моем времени, дружище, я старик, которому девушки не дают. Отсюда повышенная реакция внезапно помолодевшего организма на прелестных юниц. Да я смотрю, у них тоже повышенная реакция на твой помолодевший организм, дают без раздумий. А теперь, она не хочет со мной общаться. Посмотри на это дело с другой стороны, не хочет и не надо. Ты свою миссию выполнил, опылил цветочек, пусть себе дальше цветет и пахнет. Было бы хуже, если б она сказала: после того, что между нами было, ты обязан на мне жениться. А как же канал сбыта? Уныло поинтересовался я. Куда тряпье сдавать? Я тебя умоляю. Там стопудово кто-нибудь стучит в ментуру. У нас тут не Москва, все друг друга знают, все на виду. Новый человек сразу в глаза бросается. Пару раз сдать можно, а на постоянку не канает, живо заинтересуются, кому следует. Тебе оно надо, а тут все удачно складывается, заодно и поклонники ейные от тебя отвяжутся. На словах, в Генкиных рассуждениях все было складно. Однако я не мог отделаться от ощущения, что друг мой сам мечтал бы пристроиться к Альбине, но рассчитывать на это не приходилось. Оттого, он с таким энтузиазмом, как к восстановленной справедливости, отнесся к нашему с ней разрыву. Кстати, насчет заработка, осенила Геннадия, ты же можешь достать записи всех концертов, всех групп можешь, я кивнул. Ну так какие проблемы, это ж бабки можно делать прямо из воздуха. Знаю я одного кента, он серьезно музоном занимается, у него знакомых, пол Обнорска. Надо только способ найти, чтоб с твоей лабуды на бобины переписать. Можно у него попросить, у него хорошая аппаратура. Ничего просить не надо, успокоил я друга. Я посмотрю хит-парады, за этот и за прошлые года. Куплю компакт-кассеты, что-нибудь запишу и передам вам. Вы ищите аппаратуру и переписывайте на бобины. Смотрим, если дело пойдет, будем решать, как тиражировать и как оплачивать. Куда оно денется? Удивился Генка. Не пойдет, а поедет. Помчится, на оленях утром ранним. На те записи, что ты приносил, уже очередь стоит. У меня уже зудит час побегу договариваться. И он действительно побежал, правда в сортир, оставив меня наедине с моей тарелкой, холодец в которой размяк до состояния желе. Натюрморт был дополнен хреном и горчицей, с одной стороны и куском селедки с другой. Я налил в бокал слегка портвейна и взял пластик языка с бутерброда. Я был на подходе к состоянию, которое делало меня своим в любой компании. Когда уже собрался опрокинуть янтарную жидкость в себя, к столику приблизилась официантка. «Что-нибудь еще заказывать будете, молодые люди?» «Ну да, заказали мы мало, и сидим зря место занимаем, а ресторан уже заполняется посетителями». Лицо у официантки было красивое и профессионально наглое. На меня она смотрела с интересом, я как бы увидел себя со стороны ее выразительными глазищами, симпатичной, молодой, прикинутый, в модных дымчатых очках, фигурка неплохая, ножки стройные, блондинка, может приударить за ней, заказывать, я как бы задумался, может быть, немного счастья, она усмехнулась, боюсь, счастье в нашем меню не предусмотрено, да вы, юноша, и не выглядите несчастным, внешность, знаете ли, обманчива, у меня богатый внутренний мир и в нем не всегда есть место подвигу, меня, кстати, Феликс зовут, а вас, к примеру, как величать, Зоя? Она ехидно сверкнула глазами. Откуда ты тут такой взялся с богатым внутренним миром, Зоя? Восхитился я, заменить одну букву и будет Зоя. Я-то, да вот проездом из Перми в Париж. Еду, гляжу, красивые дома. Ну и вышел посмотреть. Кстати, вы же местная, не покажете мне город? Я, к примеру, холост. Зоя смотрела на меня и что-то решала, но взгляд заметно потеплел. Девушка... Позвали с соседнего столика. «Минуточку, не видите, я занята», — ответила она профессионально стервозным тоном. «А что же, друг, город не покажет», — кивнула в сторону сортира. «Это мой бизнес-партнер, очень занятый человек». Очевидно, Зоя не знала, что за зверь такой бизнес-партнер, но правила игры приняла. «Сегодня я до 11, сегодня я и не собирался, а завтра, завтра не работаю и в городе меня не будет, а послезавтра...» «Послезавтра до 4, тогда я подойду», она пожала плечами, мол, «подходи, кто запрещает, тогда, до послезавтра, очаровательная мадемуазель, и можно счет, пожалуйста». Генка, вернувшись из туалета и узнав, что банкет окончен, заметно огорчился, но в мои планы не входило набухиваться, каждый день до поросячьего визга, о чем я ему и сообщил. Сегодня мне еще предстояли разборки с Женькой, об этом я ему, разумеется, сообщать не стал. Глава 14. «Так что, Фиа, делать-то надо?» — с энтузиазмом спрашивал Генка, когда мы вышли на вокзальную площадь и направились к стоящим поодаль такси. «Помогать мне будешь?» «Будешь помогать, конечно. Ты меня, типа, на работу берешь, а что мы будем делать?» «Корректировать временный слой. Только не спрашивай, как, я еще сам толком не знаю. Ты пока занимайся музыкой. Ребят поспрашивай, может кому-нибудь что-то из тряпок надо подкинуть?» «Мне надо», тут же сказал Генка. «Можешь притащить джины фирмовые? Врангель хочу». «Врангель, Гиша», сказал я ему наставительно, «был враг советской власти. Не надо его путать с названием известной американской фирмы Wrangler. Видишь ли, в Обнорске нет фирменного магазина Wrangler. А какие есть? Ну, Levi's, например. Так, это еще клевей». Выкатил глаза Генка и продекларировал: «Приходи ко мне на хаус в тертых джинсах Levi Strauss. Кто носит джинсы Levi Strauss, у того стоит как парус. Будут тебе джинсы», обнадежил я друга. «Приоденем и девку тебя найдем с тремя сиськами. Мне и двух хватит. Девок, сисик. Хочешь, с классной девчонкой познакомлю, соседкой. Красивая, нецелованная. Тут я малость приврал. Скоро 17 стукнет. Чё морду кривишь? Через годик подрастет, а пока чпокай свою Афродиту, Венеру. Чё, с ней делать? А понял, это в будущем так ёбля называется?» Я покивал. И вот еще, остановился возле желтой Волги с таксишным плафоном. «Свободен, шеф», водитель лениво кивнул. Перед тем, как сесть в салон, я повернулся к приятелю, понизив голос почти до шепота. «Документы мне нужны, Гиша. Подумай, может какие-нибудь мысли появятся, где достать. Либо паспорт чей-то, я могу купить, только не сильно затертый, или чистый бланк. Ну, и сам понимаешь, ты приобщился к великой тайне. Поэтому рот на крючок и молчок», Генка честно вытаращился. «Что ты, Филя, я разве не понимаю? Молчу как рыба об лед, век воли не видать, бля буду». «Привет, Феликс». Глаза у Женьки светились отвагой. Она их подвела и сделала стрелки к вискам. И сама девчонка была какая-то стремительная, словно разбегалась прыгнуть в воду. Сегодня она выглядела по-боевому. Подаренную мной юбку укоротила, подвернув вовнутрь. В прошлый раз она была чуть выше колен, а теперь заканчивалась, едва начавшись, еле доходя до середины бедер. Да, вишня приталенная рубашка в пионерскую клеточку, теперь у ворота лихо расстегнута на три пуговки, давая волю рвущимся наружу упругим девичьим прелестям. Картину завершали босоножки на каблучке и конский хвост на затылке, как у атаманши из бременских музыкантов. Что сказать, хороша девочка. Вчера она была в образе прелестной беспризорницы, а сегодня напоминала юную путану. Влюбляться полезно, как говорил волшебник в обыкновенном чуде. Даже жалко корректировать. Можно, я зайду? Скромный тон ее голоса не соответствовал распутной внешности, а то не дай бог, кто увидит. Я понял, что весь этот секси-стайл адресован исключительно мне и молча посторонился, впуская гостью. Что было, то было, скрывать не могла, а продекларировала Женька с порога то ли стих, то ли песню. Я гордо забыла к нему подошла, а пиво есть? Фи, пиво. Есть шампанское и мороженое. Феликс, ты ангел. Гламурно мурлыкнула она и, встав на цыпочки, поцеловала меня в уголок губ. Пока что, целомудренно. Прошу к столу, мадемуазель. Пропустил ее вперед. Женя лукаво сверкнула глазами и прошла в комнату, нахально покачивая бедрами. Дойдя до стола, обернулась и посмотрела на меня внимательным взглядом, чтобы не упустить на моем лице следов восхищения своей красотой. Кока-колу-то выпила? Ага, спасибо. И бутылку сохранила. Завтра девкам покажу, а то не поверит. Понравилось? Да непривычно как-то, будто мыло развели. И чего ее так нахваливают? Говорят, раньше в ней и вправду кокаин был, вот она и бодрила. А теперь кофеин да таурин. Контакт с периферией установлен, сообщил Кир, наноимпланты активированы, можно приступать к корректировке. Насколько снижаем уровень эмпатии объекта от нынешних 100%? Подожди, укоротил я его, снизить всегда успеем. Интересно, что она задумала. Вот не верю я, что соплюшка сексуально озабочена, не тот возраст. Пока ходил на кухню открывать шампанское, на ее рубашке оказались расстегнуты еще две пуговицы. Теперь открывшееся декольте являло отсутствие бюстгальтера. Криво усмехаясь, разлил шампанское по бокалам. Мы торжественно чокнулись и отпили по глоточку. «Жень», — спросил я, — «а зачем ты мне сказала, что твоя мама на курорте?» «Бабка сдала, Девчонка недовольно скривилась. Так и знала, понимаешь, все, кто узнает, что я такая, сиротка при живых родителях, первым делом, начинают меня жалеть. А я не хотела, чтоб ты меня жалел, чтоб жалость была единственным твоим чувством, ко мне. Да и чего меня жалеть, мне и с бабушкой нормально, а этот Нинин-сожитель, дядя Гоша, кобель старый, так на меня пялится, что потом помыться хочется. А Нина на меня злится, мол, я перед ним жопой кручу, вот и сплавила с глаз долой.